лавочка Магрид была еще меньше предыдущей и расположена в таком углу, что без поводыря и найти-то трудно. Однако ж пользовалась успехом. Пару кумушек Рошер застал в лавке. Те погрузили в свои корзинки баночки с мазями и по кульку с травяной смесью и вышли. Девушка, стоящая за прилавком, вскинула глаза на нового покупателя. «Что желаете, Сатра?» И улыбнулась. Весело, искренне, Рошер даже залюбовался. Магрид никто не назвал бы признанной красавицей, но она была удивительно обаятельной. Невысокая, с длинными темными волосами, собранными в тяжелый узел, круглолицая и пухленькая. Не кисельной, а этакой с добренькой полнотой, с веселыми серыми глазами и румянцем во всю щеку. Так пальцы и тянулись ущипнуть. Такая с покупателем пококетничает и слишком наглых метлой отоварит без размышлений. Хороша. Сатра Вайст. Чуть поклонился Рошер. Скажите, есть ли у вас шаротан и кумаха? Лицо девушки приобрело расстроенное выражение. Ох, только прошлогодние, к сожалению. Она повернулась к полкам, покопалась и вытащила два кулечка. А этого года свежие. Да у меня и было-то чуть. Неужто купили? И шаротан, и кумаха, пряности у нас редкие. Пожала плечами Магрид. Свежие обладают более выраженным вкусом и запахом, но и прошлогодние не сильно теряют качество. Так что особой разницы нет, разве что потребуется какая-то определенная смесь. Очень определенная. А кто купил, если не секрет? «Очень симпатичный мужчина!» На лице девушки заиграли ямочки, и Рошер невольно заулыбался в ответ. «А имя вы не знаете?» «Нет, могу только описать». «Прошу вас». У Магрид оказался верный глаз и острый язычок. Еще до того, как она прибавила последние штрихи к портрету, Рошер был уверен, он знает, о ком идет речь. «А вот что с этим знанием делать?» Высокородные. Хотя сейчас он еще раз сходит к Сару Хартору, опишет покупателя и услышит ответ. А потом... Да поможет ему четырехликий.